конце концов, мы избавились от Осборна, и я отправился домой заниматься обедом. Когда все было готово, пришла Лиза и снова с огромным аппетитом накинулась на еду. Потом я сделал лимонад, и мы устроились в моем маленьком патио, наблюдая, как сгущается вокруг нас вечер. Проснулся я посреди ночи, весь в поту. Сел в постели, обдумывая события прошедшего дня. Выводы мне совсем не понравились. Поэтому я надел халат, шлепанцы и отправился к дому Клюга. Входная дверь снова оказалась открытой настежь, но все равно я постучал. Лиза выглянула из гостиной. «Виктор, что-нибудь случилось?» «Не уверен», — сказал я. «Можно войти?» Она кивнула, и я прошел за ней в комнату. У консоли стояла открытая банка Пепси. Лиза уселась на свою скамеечку. Я заметил, что глаза у нее покраснели. «Что случилось?» — спросила она еще раз и зевнула. «Тебе, наверное, надо поспать», — сказал я. Она пожала плечами и кивнула. «Да, я никак не попаду в фазу. И сейчас у меня дневной настрой. Хотя я привыкла работать в любое время и подолгу. Надеюсь, ты пришел не для того, чтобы сказать мне об этом?» «Нет, ты уверена, что Клюга убили?» «Предсмертную записку писал не он. Следовательно, остается убийство». Я долго думал, за что его могли убить. Он никогда не выходил из дома, так что, видимо, его убили за то, что он сделал что-то такое здесь, со своими компьютерами. А теперь ты. Честно говоря, я не знаю, что именно ты делаешь, но, похоже, ты влезаешь в те же самые дела. Что, если эти люди вернутся? Она вскинула брови. «Какие люди?» Я растерялся. Опасения мои оформились недостаточно четко и выглядели, наверное, не очень-то убедительно. «Не знаю. Ты говорила, какие-то организации...» «Значит, ты заметил, как отреагировал на это Осборн? Он решил, что Клюг наткнулся на какую-нибудь тайную операцию или что люди из ЦРУ убили его, когда он узнал о чем-то секретном, или...» «Не знаю, Лиза, но я испугался. Вдруг то же самое случится с тобой?» Она неожиданно улыбнулась. «Спасибо, Виктор. Я не хотела признаваться при Осборне, но меня это тоже беспокоит». «И что ты собираешься делать?» «Остаться и продолжать работу. Я пыталась придумать, как бы себя обезопасить, но в конце концов решила, что тут ничего не сделаешь». «Но хоть что-то можно предпринять?» «У меня есть пистолет, если ты это имеешь в виду. Но подумай сам, Клюга убрали среди белого дня. Никто не видел, чтобы кто-то входил в дом». И я спросила себя, кто способен прийти днем, застрелить Клюга, запрограммировать предсмертную записку и уйти, не оставив никаких следов. Кто-то очень опытный и хитрый. Вот именно. Настолько опытный и хитрый, что едва ли у меня будет шанс помешать ему, если он решит разделаться со мной. И ее слова, и ее равнодушие к собственной судьбе меня просто потрясли. Но все же она признала, что беспокоится. «Тогда нужно прекратить все это, уехать отсюда». «Ну уж нет, я не позволю, чтобы меня гоняли туда-сюда», — ответила она. И я уловил в ее голосе жесткую нотку. Я подумал о том, что мог бы сказать еще кое-что, но не стал. «По крайней мере, запирай входную дверь, ладно?» Она рассмеялась и поцеловала меня в щеку. «Обещаю. И я очень благодарна тебе за заботу. Очень». Я подождал, пока она закроет за мной дверь, и, услышав, как щелкнул замок, побрел через освещенный луной двор к своему дому. На полпути я остановился, сообразив, что мог бы предложить ей переночевать в моей второй спальне или остаться с ней в доме Клюга.